Эпилог. Бронтис Пирс сидел в своем кабинете, размышляя о превратностях судьбы. В каком он был бешенстве, когда этому дуболому Мавроди удалось отодвинуть его от руководства общей операцией по возвращению потерянных планет. Ведь тогда Пирс реально опасался, что столько сил и лет подготовки, что были потрачены им для увеличения возможностей гильдий, и подъема собственной репутации будут украдены. И кем? Тупым воякой, что работает по шаблонам. И что теперь? Этот вояка не только сел в лужу, но и жизни лишился. Нет, Пирс бы, конечно, провел всю операцию по-другому, и уж самые очевидные моменты постарался прикрыть. Но что конкретно произошло в системе Харон, до сих пор было непонятно. Отчего и делать окончательные выводы было... сложно. Вот и предавался Пирс размышлениям. Что это было? Улыбка фортуны, что отвела от него горечь поражения, или яркое проявление некомпетентности конкретного человека, по какому-то недоразумению являвшегося главой одной из сильнейших гильдий галактики? Еще одним плюсом шло то, что друга Пирса, Леонида, Мавроди к этой миссии не допустил, оставив ему почетную должность охранника Солнечной системы. Тут рабочий компьютер Пирса издал сигнал о входящем вызове, и мужчина встрепенулся. Посмотрев на панель, Пирс нахмурился. Входящий номер был ему незнаком. Попытка тут же проверить его оказалась правильной. Неизвестный абонент хорошо спрятал конечный адрес, откуда производил звонок. И теперь перед Бронтисом встал вопрос, а стоит ли отвечать этому инкогнито? Чуть помедлив, Пирс все же решил, что стоит. Раз уж у незнакомца хватило ресурсов найти этот номер и зашифроваться так, что даже немалые ресурсы системы безопасности центрального правительства, которыми Пирс до сих пор пользовался, не смогли его отследить, разговор как минимум обещает быть интересным. «Слушаю!» Панель засветилась, но видеоряд при этом не пошел. Собеседник предпочел оставить себя и место своего обитания в тайне. «Бронтис Пирс!» уточнил незнакомец. Голос его был механическим, искаженным специальной программой. «Да это я! С кем говорю?» «Меня зовут Координатор. У меня есть к вам предложение». «Вот как? А кто вы, собственно, такой?» «Это не важно. Так вы готовы меня выслушать?» «Допустим». Решил пока не настаивать на ответах Пирс. «Я готов вам помочь вернуть ваше место представителя гильдии в парламенте. В обмен на одну услугу». «Вы считаете, что это вам по силам?» Удивился мужчина, тут же начав прикидывать, кто из знакомых ему разумных на это способен. «Уверен, вы согласны?» «Смотря, какая услуга вам потребуется!» Осторожно заметил Пирс, так и не найдя ответа, кем может быть незнакомец. «Вы должны объявить пиратам полноценную войну и отдать приказ на расконсервацию военных складов». «Зачем это вам?» «Вы согласны или нет?» Ушел от ответа координатор. Прикинув, что он теряет, если откажется, и что может приобрести при согласии, Пирс ответил. «Да!» Очнулся я рывком, как и обещал симбиот. Перед глазами тут же поплыли строчки его отчета о моем состоянии. «Лечебный сон успешно завершен. Вероятность распада личности пользователя – 0,01%. Возврат контроля над телом пользователю произведен в полном объеме. Рассинхронизации не обнаружено». «Крит, ты что творишь?» – оторвал меня от прочтения сообщений чей-то голос. Мысленно смахнув строчки в сторону, чтобы не мешали обзору, я огляделся. Я находился в какой-то комнате, при этом стоял на двух здоровых ногах. А в паре метров от меня, пятясь спиной к стене, с ужасом смотрел на меня какой-то мужик с двухдневной щетиной на лице. Тут я перевел взгляд вниз. Около моих ног валялся свежий труп молодого парнишки лет 18 с перерезанным горлом. Орудие убийства обнаружилось тут же, в моей правой руке. Обычный кухонный нож, с которого падали последние капли крови. Где я нахожусь? Что здесь произошло? Сколько прошло времени с момента передачи тела симбиоту, и почему незнакомец назвал меня Крит? Кажется, пока я спал, произошло слишком много событий, И теперь мне предстоит в этом разобраться. И для начала понять, что делать с трупом и что это за мужик. Конец третьей книги.